Человек, которого мы ищем, приехал из Нью-Йорка, сказал Эдди Каллиму. При этом сюда многие приезжают. Его зовут Кэлвин Тауэр. Он приехал с другом, Эроном Дипно. Каллим открыл стеклянный ларец с бейсбольными мячами, достал один с подписью «Карл Естржемский», чуть ли не по всей окружности, аккуратными буквочками, как обычно расписывались профессиональные спортсмены. По собственному опыту Эдди знал, что основная проблема для большинства из них – орфография, и начал перебрасывать его из руки в руку. Народ начинает приезжать сюда с июня. Ты же это знаешь, не так ли? Знаю. Кивнул Эдди, вдруг осознав, что все потеряно. Подумал, что двойной уродец, возможно, уже добрался до Кэлвина Тауэра, а засаду оставил на десерт. Как я понимаю, вы не можете... Если я не могу, то, пожалуй, мне лучше уйти на пенсию. Резко ответил Каллим и бросил мяч Яста Эдди. Тот поймал мяч правой рукой, а пальцами левой провел по красным стежкам и почувствовал, как к горлу неожиданно подкатился комок. Если бейсбольный мяч не скажет тебе, что ты дома, тогда что могло сказать? Только этот мир больше не был его домом. Джон говорил правду. Он приходящий. Что ты хочешь этим сказать? Эдди бросил мяч ему, и стрелок поймал его, не отрывая взгляда от Джона Каллима. Именами я не интересуюсь, но все равно знаю практически всех, кто приезжает в этот город, ответил тот. Знаю их по внешнему виду, как и любой другой сторож, полагаю, который не зря ест свой хлеб. Нужно знать, кто находится на твоей территории. Роланд кивнул. В этом он прекрасно понимал Джона. Скажите мне, как выглядит этот человек? Рост у него 5 футов и 9 дюймов, ответил Эдди. Вес, ну, наверное, фунтов 230. Значит, не худенький. Это уж точно. И еще, волос на голове осталось немного. Огромные залысины. Эдди поднял руки и оттянул волосы назад, за виски, чтобы показать размер залысин. На одном из висков еще сочилась кровь, после едва не ставшего смертельным контакта с косяком ненайденной двери. Он чуть поморщился от боли в левой руке, вызванной этим движением, но из раны кровь уже практически не текла. Куда больше волновала рана в ноге. Перкодан Каллима, конечно, притупил боль, но пуля оставалась в голени, и Эдди понимал, что рано или поздно ее придется вынимать. Сколько ему лет? Эдди посмотрел на Роланда, который только качнул головой. А видел ли стрелок Тауэра? В тот момент Эдди вспомнить не мог. Скорее всего, нет. Думаю, ему за 50. Он собирает книги, не так ли? Спросил Джон и тут же рассмеялся, увидев изумление на лице Эдди. Говорю вам, я поглядываю на всех этих приезжих. Никогда не знаешь, от кого что можно ждать. Вдруг кто-нибудь окажется вором. Лет 8 или 9 назад из Нью-Джерси приехала женщина, которая любила все поджигать. Больная, конечно, но сразу-то не скажешь. Каллим покачал головой. Выглядел как библиотекарша из маленького городка. Такая и мухи не обидит. А потом начала поджигать сараи в Стоунами, Лоуэлле, Уотерфорде. Откуда ты знаешь, что он торгует книгами? Спросил Роланд, бросил мяч Каллиму, который тут же переправил его Эдди. Этого я не знал. Мне лишь известно, что он собирает книги. Сам говорил об этом Джейн Саргус. У Джейн маленький магазинчик в том месте, где Димити Роуд отходит от дороги 5. Примерно в миле к югу отсюда. Собственно, на Димити Роуд этот парень и его друг и остановились. Если мы говорим о тех людях, которые вам нужны. А я полагаю, что они самые. Фамилия его друга Дипно. Эдди кинул Яста Роланду. Стрелок поймал, отправил к Каллиму, сам подошел к камину, бросил крохотный окурок на поленья, аккуратно уложенные на каминной решетке. Имен и фамилии я не запоминаю, как я уже говорил. Но его приятель худощавый и на вид ему лет под 70. Ходит, будто у него болят бедра. В очках с остальной оправой. Это он. Все точно. Кивнул Эдди. Магазинчик Джейн называется «Сельские находки». У нее есть кое-какая мебель, комоды, туалетные столики и тому подобное. Но специализируется магазин на стеганых одеялах, посуде и старых книгах. На вывеске так и написано. Так Кэл Тауэр что, просто пришел и начал рыться в книгах? Эдди не мог этому поверить, одновременно мог. Тауэр отказывался уехать из Нью-Йорка даже после того, как Джек Андолини и Джордж Бьонди пригрозили сжечь самые ценные книги прямо у него на глазах. И как только он и Дипна прибыли сюда, этот идиот оставил свое имя на почте для получения корреспонденции до востребования. Конечно, это сделал его друг Эрон, но для Плохишея разницы между фамилиями не было никакой. Келлоган оставил ему записку с просьбой не светиться в Ист-Стоунами. Неужели он мог быть таким глупцом, помнится, удивлялся отец Келлоган. Получается, что Сейд Тауэр оказался еще глупее, хотя дальше вроде бы и некуда. «Ага», — кивнул Калем. «Только он не просто рылся». Его глаза, голубые, как у Роланда, весело сверкнули. «Накупил книг на добрых $200, расплатился дорожными чеками. Потом уговорил Джейн написать ему адреса других магазинчиков, торгующих старыми книгами. Их не так мало, скажу я вам. Если учесть мелочи в норы и ваш мусор «Мои сокровища» во Фрайбурге. Плюс он получил от нее имена местных жителей, владельцев больших библиотек, которые тоже продавали книги. На Джейн его визит произвел впечатление. Она раззвонила о нем всему городу». Эдди прижал руку ко лбу, застонал. Да, это был тот самый человек, с которым он встречался в манхэттенском ресторане для ума. Тот самый Келвин Тауэр. Ну о чем он думал? Или считал себя в полной безопасности, оказавшись севернее Бостона? Ты можешь сказать нам, где его найти? И не только сказать. Могу отвезти вас к тому дому, где они остановились. Роланд, какое-то время перебрасывая мяч из одной руки в другую, наконец зажал его в правой и покачал головой. Нет, ты поедешь в другое место. Куда? Где будешь в безопасности. А куда именно, Сэй, я не хочу знать. Мы оба не хотим. Черт побери, не могу сказать, что мне это нравится. Нравится, не нравится, это не важно. Время коротко. У тебя есть карта-мобиль? На лице Калема отразилось недоумение. Потом он заулыбался. Есть и карта-мобиль, и грузомобиль. Полный комплект. Тогда ты будешь показывать нам дорогу к дому на Димити Роуд, где живет Тауэр, на одном. А Эдди... Эдди, ты еще помнишь, как вести карта-мобиль? Роланд, ты меня обижаешь. Стрелок не улыбнулся. Даже в лучшие времена с чувством юмора у него было не очень. Вновь повернулся к Дантету, маленькому спасителю, с которым свела их Ка. Как только мы найдем Тауэра, ты поедешь своей дорогой, Джон. Которая не совпадет с нашей. И если хочешь, устрой себе небольшой отдых. Дня на два. А потом можешь возвращаться. Роланд надеялся, что они задержатся в Ист-Стоунами максимум до захода солнца. Но ему не хотелось ограничивать себя какими-то рамками. Даже на словах. Мне кажется, ты не понимаешь, что у меня сейчас самый горячий сезон. Он протянул руки, и Роланд бросил ему мяч. Мне нужно покрасить эллинг, починить крышу сарая. Если ты останешься с нами, перебил его стрелок, возможно, тебе больше никогда не придется чинить крыши. Калем посмотрел на него, изогнув бровь, пытаясь понять, насколько серьезно следует принимать эти слова. Ему определенно не понравилось то, что он увидел. Не участвовавший в их разговоре, Эдди вновь вернулся к вопросу о том, видел ли стрелок Тауэра или нет. И теперь осознал, что в первый раз дал на этот вопрос неправильный ответ. Роланд таки видел Тауэра собственными глазами. Конечно, видел. Именно Роланд перетащил шкаф, набитый первыми изданиями, в пещеру двери. Роланд смотрел прямо на него. Конечно, видел его искаженным, но... Цепочка умозаключений оборвалась. но, похоже, ассоциативный процесс привел к тому, что мысли Эдди вернулись к драгоценным книгам Тауэра, таким раритетам, как Доган Бенджамина Слайтмана-младшего и Сэлем Слот Стивена Кинга. «Я только возьму ключ и в путь!» Но Калем не успел сделать и шага, как его остановил голос Эдди. «Подождите!» Калем вопросительно взглянул на него. «Думаю, нам еще есть о чем поговорить!» И поднял руки в ожидании меча. «Эдди, времени у нас в обрез», — напомнил Роланд. «Знаю», — ответил Эдди. «Может, даже лучше, чем ты, потому что у моей жены времени остается все меньше. Если бы я мог, то оставил бы этого говнюка Тауэра Джеку, а сам бы попытался попасть к Сюзанне. Но Ка мне этого не позволила, твоя чертова старушка Ка». «Нам нужно...» «Молчи». Никогда раньше он не позволял себе так говорить с Роландом, но слово само сорвалось с губ, и он не испытывал ни малейшего желания забрать его назад. А где-то в голове раздался привычный напев Кальи. «Кам-мала-кам-кам, разговор закончу сам». «И что надумал?» — спросил его Калем. «Есть такой человек, Стивен Кинг. Вам знакомо это имя?» По глазам Калема понял, да, знакомо.